«Так почему вы пропустили ее в гостиную?» – также мысленно спросил Северус, чувствуя растущее в душе беспокойство. «Я не знаю, директор Снейп», – растерялась полная дама и захлопала глазами. «Просто поняла, что так будет правильно. Откройте мне дверь», – распорядился Северус, покрепче сжал палочку и процедил, не поворачивая головы к студентам. «Мистер Поттер и мистер Уизли, ради Мерлина, только не ходите за мной. Есть вероятность, что преступник, принявший облик мисс Грейнджер, уже внутри и ждет именно вас». Дверь за ним бесшумно закрылась, после того, как Снейп шагнул в проем. Причину своих опасений он заметил сразу. Это точно была Гермиона Грейнджер, хорошо знакомая всему профессорскому составу ученица. Девушка с кудрявыми волосами с беззаботным видом сидела в кресле, расположенном точно напротив входа, и поигрывала палочкой. «Что случилось, директор Снейп? У вас встревоженный вид», — сказала, усмехнувшись, Грейнджер с неприятным холодком в голосе. «Нельзя же так напрягаться на работе, сэр, можно и инсульт схлопотать». Северус раскрыл рот, чтобы одернуть взорвавшуюся девицу, но внезапно ощутил резкую боль в голове. Гостиная поплыла перед его глазами, и Снейп тяжело завалился на пол, потеряв сознание. Большую часть лета Невилл мечтал, когда отправится в Хогвартс. Адриан Уиттл, вероятно, задался целью сделать из него мастера гербологии еще до окончания седьмого курса, и ладно бы только это. Увы, нет. Полный нездорового энтузиазма учитель таскал Невилла с собой по всей Южной Америке в поиске неизвестных растений и новых открытий, а заодно учил выживать в дикой природе как с помощью магии, так и без нее. Благодаря этому, зрение и слух молодого волшебника стали гораздо более развитыми, а проявившееся чувство опасности часто спасало его от неприятностей. Много раз Невиллу приходилось на пределе сил сражаться с дикими магическими тварями. Он даже заработал себе несколько новых шрамов на память. К счастью, от серьезных травм его оберегал отцовский амулет, ну и помощь учителя, конечно. Хотя Уиттл не раз повторял, что вмешается, только если Невиллу будет грозить смертельная опасность. Однако ни встречу с перуанским змеезубом, ни панический забег от стада взрывопотамов учитель не посчитал серьезной угрозой жизни. Да что говорить, даже когда в Бразилии, на склоне горы Пика-де-Падре, Невилла едва не проглотила по-настоящему гигантская росянка, Адриан Уиттл больше был заинтересован неожиданным открытием нового вида плотоядных растений, чем спасением жизни неосторожного ученика. Поэтому возвращение в школу, где Невиллу не собирался больше ввязываться в опасные приключения, казалось ему самым радостным событием в жизни. Они топтались возле входа в гостиную уже целых 3 минуты, а Снейп все никак не появлялся. «Да чего мы ждем?» – рассердился Уизли. «Я уверен, этот слизеринский гад сейчас в наших чемоданах роется, ищет что-нибудь запрещенное». Не гад, а директор Снейп осадил приятеля Невилла и автоматически почесал спину, вероятно, вспомнившую розги скорого на расправу учителя. Адриан Уиттл сумел привить ему глубокое уважение к настоящим мастерам магии, какими бы неприятными личностями они Невиллу не казались. «Надо самим пойти и все проверить», — решил Поттер и громко произнес пароль. «Лабардан». Дверь открылась, и Невилл, посомневавшись буквально пару мгновений, следом за Гарри и Роном направился в гостиную, услышав из тамбура тихие голоса друзей. «Гермиона, привет, ты че такая хмурая?» Грейнджер, Авада Кедавра. Появившемуся в этот момент Невиллу показалось, что зеленый луч смертельного проклятия, выпущенный из палочки однокурсницы, летит точно в него. Он резко прыгнул в бок, сбивая с ног Гарри и Рона. Великая сила. Прекрасно развитый слух донес до Невилла разочарованный голос девушки. «Вот как, ты снова выжил, мой юный друг», — тихо бормотала Грейнджер себе под нос. «А я ведь специально убила прорицательницу, чтобы сломать это нелепое пророчество. Впрочем, так даже лучше выходит. Будет отличный сюрприз кое-кому». Тут Невилл понял, что сидит на чем-то мягком, и обнаружил под собой ноги Снейпа, на которого они все втроем и приземлились. Между тем, Грейнджер снова нацелила на них палочку и хихикнула, будто какой-то безумный ученый из макгловских фильмов. «Ну ладно, Поттер, пусть это будет последней проверкой. Бомбарда Максима». Рука Невилла зацепилась за полу мантии. Он дернулся, понимая, что не успеет перед смертью даже вытащить палочку. К радости Невилла, вмешался амулет отца. Едва только луч взрывного заклинания преодолел последние сантиметры, как в следующую секунду враждебные чары просто растворились в необычном голубом барьере, мгновенно возникшем вокруг их компании. Невиллу показалось, что синее пламя, живое, но какое-то злое. Он даже ощутил внутри себя ледяное дыхание магического дракона, который почти сразу соткался из окружающего их компанию барьера. Противодиаболика, но откуда? Донесся до него удивленный голос Гринджер. Какого Мерлина тут творится? Невилл успел заметить, как, убегая от клацнувшей драконьей пасти, Гермиона прыгнула ласточкой сквозь окно. Едва только Гринджер исчезла, голубое пламя немедленно погасло, а медальон покрылся инеем, неприятно холодя кожу. Впрочем, так случалось и раньше, когда подарок отца тратил слишком много магии. Он встал, не обращая внимания на растерянно копошившихся на полу приятелей. Медальон спас его в очередной раз, и Невилл преисполнился чувством глубокой благодарности и любви к вечно занятому делами отцу. «Ничего себе фейерверки ты тут устроил, Лангбаттом!» «Слышь, Рон, думаю, мы с тобой с ней понемножко раздавили», — пробормотал Поттер, потирая ушибленный локоть. «Вот же костистый гад! Да он же совсем не дышит!» Внезапно побледнел Уизли, вскакивая на ноги. «Похоже, ты расплющил эту змею, Гарри!» «Черт, надо срочно мадам Помфри позвать!» Тоже поднялся Поттер. «Побежали скорей, Рон!» «Жаль, я так и не расслышал, чего там бормочет эта поддельная Гермиона!» Невилл тоже заметил, что новый директор очень бледен и до сих пор не пришел в себя. Несмотря на давно укоренившуюся неприязнь к Зельевару, не прийти с Нейпу на помощь Невиллу не смог. Учитель оставил ему достаточное количество лечебных зелий, в том числе и таких мощных и редких, что, наверное, могли даже мертвого оживить. Гарри и Рон уже выбежали из гостиной, крича на ходу другим ученикам, что надо ждать преподавателей. Дальше Невилл уже не слушал. Он быстро достал из походной аптечки пузырек со светящейся серебристой жидкостью и, наклонившись, влил 3 капли в рот Снейпа. «Сицундасцася! Второй шанс!» – слабо прошептал Зельевар, с изумлением глядя на хрустальный флакончик в руке Невилла. «Откуда вы взяли такую редкость, мистер Лангбаттом?» «Мне учитель дал 7 порций, а ему, насколько мне известно, их подарил его наставник Герберт Бири», – пожал плечами Невилл и, заметив непонимание в глазах Снейпа, пояснил. «У архимага травологии много знакомых зельеваров, сэр, причем очень талантливых. Согласитесь, наши профессии тесно связаны. У меня почему-то таких друзей нет», — все еще заторможенно произнес Снейп, пытаясь подняться на ноги. Невилл помог тому сесть на диван и внимательно посмотрел на бледное лицо зельевара. «Как вы себя чувствуете, директор?» — спросил он с тревогой. «Парни побежали звать мадам Помфри. Думаю, скоро будут здесь. Спасибо, Лангбаттом, мне уже значительно лучше благодаря вашему зелью», — бледно улыбнулся Снейп. «Только ребра что-то болят. Наверное, упал неудачно. Я и подумать не мог, что мисс Гринджер настолько хорошо владеет невербальной бесполочковой магией. Все-таки вызвать у взрослого мага инсульт, не используя никаких заклятий, это, поверьте, что-то невероятное, далеко выходящее за пределы возможностей обычного волшебника. Такое на моей памяти могли провернуть только Дамблдор или Темный Лорд. Я тоже думаю, что это была не Гермиона», — твердо произнес Невилл, нахмурившись. «Она бы никогда не стала убивать своих друзей и даже вас, профессор. Но вряд ли это были те, про которых вы говорите. Зачем Дамблдор или тот же Волдемарт стали бы превращаться в Гринджер?» Снейп хмыкнул на бесхитростное. «Даже вас, профессор», и в этот момент в гостиную ворвались преподаватели Минерва МакГонагалл, Филиус Флитвик и мадам Помфри. Следом за теми вошли Поттер, Уизли и другие гриффиндорцы. Пока целительница хлопотала над Снейпом, а Флитвик восстанавливал чарами разбитое окно, Невилл рассказал своему декану, что здесь случилось. «Надо срочно сообщить в Министерство магии вашему отцу, мистер Лангбаттом», — поджала губы МакГонагалл и, уходя, едва слышно добавила. «При Дамблдоре подобного кошмара никогда бы не случилось». Невилл вздохнул. Он чувствовал некоторую неловкость с того самого момента, как вернулся в Англию. С тех пор, как отец занял пост министра, к Невиллу у многих старых знакомых изменилось отношение. Даже декан, давняя подруга бабушки, и та, уже не была с ним достаточно откровенной. Отец и так дома появлялся нечасто, а теперь вообще не застанешь. «Хоть на работу в министерство устраивайся, чтобы видеть его иногда», — подумал Невилл и, опустив голову, пошел переодеваться перед праздничным ужином. Он не сомневался, что зелье учителя и старания мадам Помфри очень быстро вернут с ней прежнее здоровье. А значит, традиционный пир, которым каждый год завершалось распределение новых учеников по факультетам, несомненно, состоится и сегодня. Работать по 20 часов в сутки – непосильная нагрузка даже для волшебников. Однако Шиф справлялся, в основном благодаря ментальной магии и метаморфизму. Возможность замедлять течение времени внутри собственного разума помогала Палпатину анализировать огромные объемы информации, обдумывать ее, составлять планы и отдавать приказы бюрократическому аппарату. Хотя иногда он с тоской вспоминал возможности искусственного интеллекта, чьи мощности повсеместно использовались в родной галактике. Любой протокольный дроид обладал способностями, которые в этом мире, увы, были пока недоступны даже суперкомпьютерам. Секретарша, получив долгожданную должность старшей помощницы министра, очень быстро почувствовала себя загнанной лошадью. Молодая женщина сбилась с ног, пытаясь не отстать от сумасшедшего ритма, который задал Палпатин, едва только въехал в новый кабинет. С недавнего времени под началом Пенелопы Клируатер трудился целый отдел молодых секретарей, которые работали в три смены, чтобы выполнить все поручения нового министра в срок. Подписав очередной пакет документов, Шиф позволил себе небольшую передышку. Он сидел, полуприкрыв глаза, и наблюдал, как трое подчиненных Клируатер выносят из кабинета огромные стопки писем и свитков, что уже были отработаны. Каждому полномочному представителю крупных стран в Международной конфедерации магов Палпатин послал пакет предложений о новых правилах сотрудничества с обычным миром. В начале ноября, на очередном заседании, он собирался выступить инициатором постепенной отмены статута секретности. Переговоры с некоторыми наиболее влиятельными архимагами были проведены заранее, и в целом его инициатива получила осторожную поддержку с их стороны. Вместе с тем самые все сошлись во мнении, что для объединения двух миров необходимо сначала подготовить как обычных людей, так и волшебников. Архимаги из Макуса предложили ускорить процесс формирования позитивного восприятия мира волшебников в сознании простецов, используя ресурсы Голливуда. В короткие сроки были разработаны и представлены на обсуждение сценарии фильмов и пьес, в которых люди с необычными способностями выступали в роли супергероев. Многие мировые издательства получили щедрое финансирование для популяризации волшебства через книги. Палпатин со своей стороны предложил подключить к работе молодых специалистов, занимающихся компьютерными играми и интернетом. Подавляющее большинство архимагов стран Востока не были знакомы с последними достижениями Магглов. Однако, зная его как ответственного и надежного партнера, волхвы одобрили предложение Палпатина даже без детального изучения. Сколько там пользователей у того интернета? Наверняка какая-нибудь горстка фриков и неформалов. Французы и американцы, которые были готовы извлекать прибыль даже из таких незначительных источников, благоразумно не стали возражать. Во время короткой личной встречи в Цюрихе славянский архимаг Велимир сказал, степенно пригладив бороду, что в учебных программах волшебных школ как минимум необходимо кардинально переработать магловедение, а как максимум, ввести особо важные предметы из обычного мира. На это Палпатин ответил, что Хогвартс готов выступить пилотным проектом, и он уже заранее обсудил с действующим директором и профессорами небольшие изменения в учебном процессе. В то же время от некоторой части магической элиты Палпатин стал получать неприкрытые угрозы в свой адрес. Особенно ожесточенно выступили против его идеи итальянцы, испанцы и скандинавы. Один из потомков основателей Римского института Ротко Фоско архимаг Антонио Фоско не пригрозил, что как только выскочка-англичанин официально выскажет свое предложение на заседании конфедерации, то немедленно получит от него вызов на дуэль. Впрочем, Палпатин только обрадовался угрозам заносчивого итальянца. Показать свою силу всем прочим архимагам было необходимо, чтобы его стали воспринимать серьезно не только славяне, французы и американцы. Погрузившись в неглубокую медитацию, Палпатин прогнал по телу волну энергии. Дождавшись, когда усталость исчезнет, он с новыми силами принялся за работу. Однако не успел Шиф изучить проект Люциуса Малфоя, который предлагал интересные изменения во внешнеторговой политике магической Англии, как в дверь заглянула секретарша и негромко доложила: «Сэр, к вам мистер Робертс, с ним двое невыразимцев». «Пусть заходит», — сказал Палпатин, нехотя откладывая в сторону проект Малфоя. Дождавшись, пока посетители рассядутся, Шиф вопросительно посмотрел на главу управления мракоборцев. «Господин министр», — поднялся Робертс, но, подчиняясь нетерпеливому жесту Палпатина, опустился в кресло. «Сэр», — продолжил главный Аврор, — «сотрудники, которых я оставил охранять палату мисс Славгуд, исчезли. Предположительно, они были убиты. Целителя, который наблюдал нашу подопечную, фактически распылили на месте, причем явно темно-магическим заклинанием. Однако преступнице помешал закончить дело Гарри Поттер, который просто шел мимо по коридору. «Просто шел мимо», — приподнял бровь Палпатин. «Так точно, господин министр», — подал голос один из невыразимцев. Мистер Поттер заметил на двери табличку с фамилией Лавгут и решил навестить свою однокурсницу. От него мы и узнали, кто убийца. Ей оказалась некая мисс Гермиона Грейнджер, ученица факультета Гриффиндор и подруга двух остальных фигурантов этого печального происшествия. В разуме мистера Поттера мы обнаружили множество любопытных эпизодов, и все они были связаны с Гермионой Грейнджер. Совсем недавно молодые люди испытывали друг к другу сексуальное влечение. Мы видели воспоминания Поттера, целителя Томпсона убила именно Грейнджер, хладнокровно применив чары объемного взрыва ограниченного действия. «Что же получается?» – спросил Палпатин, с неприкрытым сомнением глядя на подчиненных. Загибая пальцы по одному, он продолжил вслух делать выводы. «Итак, Грейнджер застала врасплох опытных авроров, это раз, затем она убивает целителя, это два, и три, собирается отправить к Мордреду своего лучшего друга и однокурсницу. Вам не кажется это немного притянутым за уши? Господа, в этом нет ничего странного, сэр, она же грязнокровка», — пожал плечами второй невыразимец. Грейнджер могла с ума сойти на почве ревности, потерять контроль над собой. Вероятно, прежде Гарри Поттер оказывал ей некоторые знаки внимания, а потом увлекся наследницей Лавгудов. Понимая, что теряет возможность войти в чистокровную семью, мисс Грейнджер решила отомстить разлучнице. Как мне кажется, вполне себе банальный мотив преступления для маглорожденной волшебницы. Авроры Робертсы явно не ожидали нападения от обычной студентки, а целитель просто оказался не в том месте и не в то время. Первый из невыразимцев добавил, никак не комментируя слишком уж радикальные высказывания своего коллеги. Люди мистера Робертса опросили преподавателей и однокурсников мисс Грейнджер. Все они сходятся только в одном. Девушка для своего возраста невероятно талантлива в чарах и трансфигурации. Единственная, кто негативно высказался о способностях подозреваемой, была преподаватель прорицания Сивилла Трелани. «А что вам удалось выяснить у самой мисс Лавгуд?» – поинтересовался Палпатин. Она сказала, это было внеземное существо, которое захватило тело Грейнджер, а потом убило Ксенофилиуса и всех остальных. Скучным голосом ответил второй невыразимец и добавил, у мисс Лавгуд, судя по всему, после смерти отца активировался природный окклюментный блок, так что нам не удалось даже ее поверхностные мысли разобрать. Контролируемое безумие и организованный хаос, в этом все Лавгуды. Редкий магический дар, сэр. Гарри Поттер, вероятно, из-за своей давней дружбы с подозреваемой, полностью солидарен с мисс Лавгуд, произнес Робертс. Он утверждал, что это была не Грейнджер, а какая-то другая волшебница, которая использовала оборотное зелье. По его словам, мисс Грейнджер собиралась отправиться в Австралию, чтобы найти своих родителей Макглов. «Мы проверили все авиарейсы за это время», — тут же вставил реплику второй невыразимец. «Мисс Грейнджер никуда не улетала из Англии. В доме родителей грязнокровка тоже не появлялась, или, по крайней мере, делала это так, чтобы соседи не заметили ее присутствие. Удвойте охрану, мисс Лавгуд», — приказал Палпатин. «Она — свидетель обоих преступлений. Когда схватите эту Грейнджер или того, кто прячется за ее внешностью, я лично допрошу убийцу. Переговорите еще раз с Поттером и остальными, кто видел его в Мунго. Не просто же так он шлялся по коридорам лечебницы. Возможно, в этом преступлении как-то завязан беглый преступник Дамблдор. Я знаю, он очень выделял Поттера среди других студентов. Это из-за пророчества Сивиллы Трелани, сэр», — заерзал в кресле второй невыразимец. «Перед тем, как неистовый Смитвик выгнал нас из Мунго», — усмехнулся Робертс, «мисс Лавгуд просила передать вам, что хочет сообщить лично какую-то информацию. Может, вы, господин министр, выкройте в своем графике некоторое время на встречу с девушкой? Сведения, полученные от мисс Лавгуд, могут оказаться крайне важными для расследования». «Хорошо, господа, я встречусь на днях с наследницей Лавгуд», — вздохнул Шиф и с намеком покосился на недочитанный проект Люциуса Малфоя. Все трое магов немедленно поднялись, вежливо прощаясь с Палпатином, и вышли из кабинета. Подтянув к себе план Малфоя, Шиф подумал, что с этой проблемой следует разобраться до того, как состоится первое после Хэллоуина заседание МКМ. Пускай Аврора и невыразимцы ищут преступников, усмехнулся про себя Палпатин. Возможно, им удастся обнаружить Дамблдора и того неизвестного ситха, который использует в качестве прикрытия мисс Грейнджер. А я, пожалуй, навещу мохнатых родственников Фенрира Сивого. Кажется, их новый вожак Люпус Скобиар тоже служил Волдеморту. Вот пусть оборотни помогут мне отыскать место, где спрятался недобитый ученичок Дамблдора. А если у Скобиара не хватит ума согласиться с моим предложением, ну что ж, иногда следует выбираться на природу, чтобы сбросить напряжение, хе-хе. Часть 71. На ловца и зверь. Багровый шар солнца величественно опускался за пики лесистых гор. Вечер неутомимой волной накатывал на крошечный хуторок, чьи покосившиеся домики притулились к самому краю запретного леса. Легкий ветерок ласкал кроны деревьев, и могучие ели довольно качали ветвями. Воздух был пропитан ароматом хвои и осенней прохлады, вот только в скромном деревянном доме пахло кровью, ненавистью и страданиями. Кап, кап, кап, еще одна капля рубинового цвета глухо ударилась о заляпанный пол. Люпус Скобиар, прибитый к стене гвоздями, застонал, с ненавистью глядя на своего мучителя. Широкая улыбка на круглом и простоватом лице рыжего человека не обещала распятому оборотню ничего хорошего. Закончив все дела в министерстве, Палпатин вновь принял облик Керригана, как поступал всегда, когда собирался на агрессивные переговоры. Он знал, что с оборотнями лучше всего будет говорить на языке силы, чтобы донести свою точку зрения, единственно правильную, если смотреть на ситуацию в целом. Еще несколько лет назад Палпатин обнаружил в голове Фенрира Сивого, погибшего на пыточном столе, весьма личные воспоминания. Перед смертью Фенрир думал о заросшей кустарником низине, расположенной между Грампианскими горами и запретным лесом. Именно в этом весьма живописном месте скрывалось поселение оборотней. Воспользовавшись координатами, извлеченными из памяти Фенрира, Палпатин мгновенно перенесся к дому нового вожака. Он хотел предложить оборотням выгодную сделку. Если мохнатые твари помогут ему отыскать дух темного лорда, то он в качестве благодарности за помощь инициирует в Визингомате рассмотрение давно засунутого в архив закона о правах магических существ. Однако новый вожак стаи Люпус Скобиар по какой-то причине решил, что получит от Волдеморта все то же самое, если принесет ему голову Керригана. Шиф побарабанил пальцами по столу и посмотрел в окно, за которым уже окончательно стемнело. Выдержав томительную паузу, которая прерывалась только хриплым дыханием оборотня, он произнес с неприкрытой угрозой в голосе: «Я не буду больше милосердным, мистер Скобиар. Будет лучше, если вы расскажете мне все, что знаете. Где спрятались Волдеморт и его змея?» — хлестнул Палпатин голосом. «Ну не могу я предать лорда», — заскулил оборотень. «Позвольте спросить, почему? Насколько мне известно, ни один из ваших не удостаивался черной метки. Неважно, мы всегда держим данное слово. Поэтому я никогда не подведу темного лорда», — ответил Скобиар, бросив, как тому казалось, незаметный взгляд в окно. «О, весьма похвальное утверждение. Ваша преданность Волдеморту достойна, хэмэм, награды», — похлопал Палпатин в ладоши с фальшивым одобрением и презрительно хмыкнул. «Вот только», — оборотень вновь бросил в окно полный скрытой надежды взгляд и хрипло вздохнул. «Знаете, мистер Скобиар, еще более меня впечатлило ваше отвратительное актерское мастерство», — ухмыльнулся Палпатин. «Вы, вероятно, не подумали, что я прекрасно знаю, куда пришел, как осведомленный о вашей нечеловеческой природе. Все эти детские попытки меня отвлечь, пустая надежда. Надежда выиграть время до полной луны, хе-хе. Ты скоро сдохнешь, рыжий ублюдок», — забрызгал слюной оборотень, наконец-то перестав притворяться обычным человеком. «Я чувствую на твоих руках кровь одного из нас. Явился в наше тайное поселение и думаешь, что сможешь избежать смерти. Мы разорвем тебя на куски, наглый человечишка. Ты корм для клыков настоящих воинов. Как только я вырву сердце у тебя из груди, мы найдем твою семью и сожрем их всех. А детишек сделаем недооборотнями, проклятыми луной, жалкими тварями, мерзкий ты ублюдок. Я уверен, дозорные уже активировали антиоперационные амулеты по периметру», — добавил Скобиар со злым торжеством в голосе. «И когда мы притащим твою погрызенную тушу к темному лорду, ты будешь страдать и страдать, страдать и стра. Ра-а-а». В этот момент над запретным лесом, который подступал практически к задней стене деревянного домика, появился желтый диск луны. Лесной хутор, ранее казавшийся необитаемым, наполнился шумом и звериным ревом. Глядя на волчье солнышко, Скобиар победно взвыл и стал превращаться в полузверя. Через несколько секунд мускулы на теле чудовища взбугрились впечатляющими канатами. Заскрипели гвозди, вырванные из деревянной стены. А затем окончательно перекинувшийся человек-зверь победно клацнул впечатляющей пастью. Даже Терентати Кагзара Куна позавидовал бы боевым возможностям оборотня. На груди Скобиара сверкнул золотом защитный амулет, который, на взгляд Палпатина, позволял предусмотрительному перевертышу выдержать попадание целого десятка простых заклинаний. Судя по хищному предвкушению в ауре чудовища, только что захлопнулась со звуком сработавшего капкана ловушка на самоуверенных волшебников. Добродушное лицо Палпатина не выражало удивления или испуга. Он спокойно дождался мгновения, когда чудовище бросится на него, и резко сжал пальцы в кулак. От этого жеста, казалось бы, не несущего никакой угрозы, могучая фигура оборотня будто врезалась в гранитную стену и смялась бумажной салфеткой. Воющий на одной тонкой ноте Скобиар свалился на пол изломанной куклой прямо под ноги Палпатину и потерял сознание. Шиф встал, приподнял оборотня за густую шерсть и, волоча за собой массивное тело оглушенного чудовища, вышел из домика. Вся стая перевертышей уже была здесь. Около 30 истинных оборотней стояли полукругом перед хлипким заборчиком дома и молчали. Когда из двери вышел Палпатин, стая глухо заворчала и неосознанно сделала шаг назад, ощущая могучую и темную как ночь ауру чужака. «У вас нет выбора, животные», — холодно произнес Палпатин и с невероятной силой для, казалось бы, обычного человека швырнул 200-килограммовое тело Скобиара в забор. «Или вы показываете мне место, где прячется дух Волдеморта, или ваши сердечные жилы завтра же появятся в лавках лютного переулка. Пустые угрозы, волшебник, ты здесь один, а нас много. И пусть ты вероломно подловил нашего вожака каким-то заклинанием, но я, сильнейший воин после Скобиара, вырву твое». Палпатин с брезгливой гримасой хлопнул в ладоши, словно убивал комара. И голова крупного серого оборотня лопнула как переспелый арбуз, забрызгав кровью ближайших соседей. «Вот только не надо мне строить тут из себя героев», — произнес Шиф строго. «Как говорил один мой знакомый, гнев ведет на темную сторону силы. А там, поверьте мне, нет места для настолько жалких шавок. Говорите мне правду. Клятву верности Волдеморту никто не приносил, так ведь? Он просто соблазнил вас красивыми посулами свободы и равенства с волшебниками, пораженные легкостью, с которой наглый чужак убил самого могучего воина стаи, причем даже не доставая палочки, остальные оборотни кисло кивнули. «Мне кажется, вы способны обнаружить дух Волдеморта гораздо быстрее, чем это может сделать Аврарат», — сказал Палпатин и с показной злостью добавил. «Вы должны понимать, что я могу раздавить вас в любой момент, как навозных червей. Вам очень повезло, что у меня нет времени лично прочесывать леса в поисках нужного мне места. Однако, глядя на ваше упрямство, я начинаю задумываться. Вы волки или ослы? Может, мне будет проще толкнуть сердечные жилы из ваших тел в лютном, а на вырученные средства нанять нормальных егерей? Тело Скобиара к этому времени уже достаточно регенерировало, чтобы тот пришел в себя. Делайте, что он говорит, — прохрипел вожак, кое-как поднимаясь с земли на дрожащие ноги. «Лучше пусть эти проклятые волшебники перебьют друг друга, чем из-за них погибнет вся наша стая. Но когда-нибудь мы отомстим. Хватит скулить», — холодно оборвал того Палпатин. «Когда отыщите мне Волдеморта, сообщите об этом Баргину в лютном. Он знает, как послать мне весточку. Иначе, настолько явная угроза повеяла от его ауры, что у оборотней встала дыбом шерсть, а кровь застыла в жилах. В эту минуту каждый из перевертышей ощутил на своей шее невидимую удавку и понял, что могущественный маг не врал. Уже через минуту лесной хутор опустел. Остались только Палпатины, валяющиеся за забором безголовое тело слишком говорливого неудачника. Шиф довольно улыбнулся и с минуту слушал, как стрекочут кузнечики. Затем он с особой жестокостью распотрошил мертвеца, вырвал сердечную жилу из еще теплого тела оборотня и, немного полюбовавшись полной луной, аппарировал к замку Балморал, где вновь принял облик Фрэнка Лонгботтома. Поднявшись по ступеням, ведущим к резиденции британских монархов, он представился молчаливым охранником и уже через 10 минут вошел в прекрасно обставленную гостиную, где сидели и пили чай хозяева. Королева Великобритании Елизавета II и ее муж, принц Филипп, с нетерпением ожидали ночного гостя. Как только Палпатин вошел в просторную комнату, на него из-под дивана королевы зарычал любимец Елизаветы II, Корги по кличке Тинкер. «От меня, видимо, все еще пахнет оборотнями», — улыбнулся Палпатин, пожимая плечами. «Я счастлив, Ваше Величество, что вы нашли время в плотном графике и решили встретиться со мной лично. Мне искренне жаль, что своей просьбой я нарушил ваше уединение. Шотландия осенью необычайно красива. Садитесь к нам, лорд Лонгботтом, и давайте общаться без формальностей», — добродушно проговорила Елизавета II. «Вы ведь теперь король магической Англии, и наш статус не сильно отличается, так что я предлагаю обойтись без церемоний». Палпатин поздоровался за руку с принцем Филиппом, поцеловал воздух над надушенной перчаткой королевы и уселся в кресло возле диванчика царственных особ. Пес Елизаветы II получил незаметный магический пинок от Палпатина и уже через секунду дружелюбно лизал ему руки. «Ну-ну, мой хороший, вот видишь, и ничего я не страшный». Палпатин нежно потрепал корги за ухом, с демонстративным нежеланием отпихнул ластившуюся, словно кошка, псину и шутливо сказал: «Ступай назад, Тинкер, а то ведь, не дай Мерлин, добрая хозяйка начнет ревновать тебя ко мне». «Пока мы с мужем отдыхали здесь, в Шотландии», — произнесла Елизавета II, довольно погладив подбежавшую к ней собаку, — «в Лондоне опять начало твориться черт знает что. Этот надоедливый дылда Джон Мейджор якобы забыл рассказать своему приемнику Тони Блэру о существовании магического мира. Нет, вы представляете, какая удивительная некомпетентность. Я рада, что он наконец-то ушел в отставку. Простите, Ваше Величество, это наша вина», — вздохнул Палпатин. «Работники управления по связям с миром людей должны были сообщить мне о смене министра в Великобритании. Но, как вы знаете, до недавнего времени у нас не было короля. Поэтому сторонники Дамблдора и Волдеморта могли раздирать страну на части, удовлетворяя амбиции своих лидеров. Эти двое безумцев пытались влиять на жизнь обычных людей без вашего разрешения, что противоречит договору. Я даже думаю, они планировали заставить вас принять их сторону. Надеюсь, теперь все наладилось под вашим руководством», — спросила Елизавета II. «Главные преступники все еще находятся в розыске. Службы безопасности работают день и ночь. Вы же знаете, в нашем мире даже смертная казнь далеко не всегда гарантирует окончательное решение вопроса. Не так давно я лично обезвредил главного смутьяна Волдеморта, а буквально час назад мне пришлось встречаться с оборотнями, которые, судя по докладам наших спецслужб, знают, где скрывается дух мятежного темного волшебника. Оборотни, духи, магия, реальные драконы и единороги», — улыбнулась мечтательно Елизавета II. «Помню, как в детстве матушка рассказывала мне сказки на ночь о вашем мире. Боже мой, как я тогда жалела, что не родилась колдуньей. В большинстве своем волшебники – это обычные люди, только использующие в быту не электричество и нефть, а магию и зелья», — дружелюбно улыбнулся Палпатин. «Я не знаю, что послужило разрывом между нашими мирами в прошлом, но очень надеюсь, скоро все изменится. Волшебники приобретут долгожданную возможность открыто участвовать в делах человеческой цивилизации, а обычные люди незамедлительно получат доступ к магической медицине и уникальным товарам народного потребления. Вот только боюсь, мы уйдем раньше, когда жители всех вероятностей нашей земли смогут свободно путешествовать среди звезд», — с грустью сказала Елизавета II. «Как бы я хотела сама увидеть новые миры. Потомки будут помнить вас как величайшую королеву нашего времени», — уважительно поклонился Палпатин. «Хотя мы не в силах изменить отмеренный нам срок, волшебные зелья значительно повышают качество жизни любого человека. Согласитесь, разве не приятно, когда, несмотря на годы, колени не болят, простуды обходят стороной, а железное здоровье царственных особ вызывает восхищение у дотошных лейб-медиков? Ха-ха-ха!» — звонко рассмеялась Елизавета II. «За волшебные зелья вам отдельная благодарность от всех нас, король Лонгботтом. Даже ваши великолепные алмазы меркнут перед таким невероятным подарком. Если бы не возраст, мы с Филиппом уже задумались бы о пятом ребенке». Палпатин вежливо улыбнулся, принимая благодарность королевы. Далее разговор перешел на животных. Елизавета II была заядлым селекционером, занимаясь выведением собачьих пород, и Палпатину едва удалось отговорить королеву от идеи скрестить ее любимых корги с оборотнями. Осторожно переведя тему на внешнюю политику, шеф обсудил с хозяевами слишком наглое поведение итальянцев и испанцев, после чего Елизавета II твердо пообещала переговорить с бурбонами, а насчет итальянцев только пожала плечами и сказала: «Вы можете делать с ними все, что захотите, дорогой друг. Они отреклись от своих королей, изгнав несчастного Умберта и провозгласив республику. С того момента на них не распространяются древние договоры с миром маги. Вы ведь знаете, что Ватикан имеет сильное влияние на итальянцев. Для большинства государств королевские семьи всегда были символом договора с миром волшебников и гарантом защиты обычных людей. Если же страны изгоняли своих законных правителей, то колдуны и ведьмы быстро получали возможность творить что угодно с жителями. В истории немало примеров таких несчастных государств. Все разумные люди знают, Великобритания никогда не предаст своих монархов. Под вашим покровительством находится множество стран, где вас до сих пор считают королевой. Пока у власти Виндзоры, Оловянным островам нечего бояться, ваше величество, с подчеркнутым уважением поклонился Палпатин. Елизавета II мягко улыбнулась и зевнула, прикрыв рот рукой, показывая, что устала. Шиф понял, что аудиенция завершилась, и начал прощаться с королевской четой. Выйдя из дворца, провожаемый напыщенным камергером, он отошел от резиденции на достаточное расстояние и просто растворился в воздухе, мгновенно исчезнув со всех камер королевской охраны, внимательно следивших за поздним гостем. Теперь оставалось только ждать. Хэллоуин уже совсем скоро, а значит, надо готовиться к возрождению Волдеморта, подумал Дамблдор, глотая мерзкое зелье из крошечного флакона. Уже месяц он принимал лично сваренный алхимический состав. Когда Лестрингж попросит его помощь в ритуале, темных ублюдков ждет сюрприз. Через кровь, которую Волдеморт использует для своего возрождения, Альбус сможет управлять телом противника. В окно нетерпеливо забарабанила сова. Через минуту Дамблдор, сердито сверкая глазами, читал письмо от Мюриэль Прюэт. Той не удалось получить ответа от магловского премьер-министра. Прюэт даже встретиться с Блэром не смогла. Ее попытки пройти сквозь портрет Улика Гампа оказались неудачными из-за наложенной кем-то блокировки. Как только Мюриэль произнесла заклинание и портал начал формироваться, рядом с женщиной появился человек в маске невыразимца. Волшебник упрекнул леди Прюэт за то, что та, не получив разрешения от нового министра, общалась с официальными лицами Великобритании. Даже лидер фракции маглолюбцев больше не имеет права контактировать с маглами иначе как в качестве частного лица, равнодушно произнес невыразимец. И для этого вам совсем не обязательно было отводить глаза мисс Склеруатер и пробираться тайком в кабинет министра. Прюэт раздраженно пообещала невыразимцу, что при первой же возможности выскажет Лангботтому все претензии. Ей удалось сохранить лицо в неприятной ситуации, но Альбус понял, что его идея подключить простецов к охоте на Керригана не сработала. Противник ловко отвечал ударом на удар, постепенно обкладывая их со всех сторон. Внезапно защита дома предупредила Альбуса о незваных посетителях. Выведя на стену магический экран, он с изумлением узнал топтавшуюся возле калитки Лестрингж, рядом с которой стоял незнакомый молодой мужчина смазливой внешности. Впрочем, Дамблдору потребовалось всего несколько секунд, чтобы догадаться о личности волшебника. Альбус расстроенно выругался и, стиснув в руке палочку, пошел открывать нежданным гостям, предвосхищая чужие ожидания. «Так ведь, старик?» – нагло улыбнулся ему прямо в лицо Волдеморт. «Доброе утро, союзничек Мордридов. Не скажу, что я тоже слишком рад нашей встрече», – дернул щекой Дамблдор и процедил. «Проходите уже, я дал указание защите вас не трогать». Гости спокойно проследовали за ним в дом и устроились на диване в гостиной. «Добби, принеси нам чаю», – распорядился Дамблдор. И через мгновение в комнате материализовался домовой эльф с подносом в руках. Беллатрикс с явным подозрением начала рассматривать слугу, но ничего не сказала. «Видимо, вспоминать о предателях Малфоих при тебе, Том, опасно даже для этой фанатичной идиотки», — насмешливо подумал Альбус, транслируя свои мысли поверх защиты. «Дамблдор, давай не будем делать вид, что у нас здесь дружеские посиделки», — скривился от злости Волдеморт. Судя по брезгливой гримасе, темный лорд изначально не собирался есть и пить в чужом доме, а ведь Альбус даже не думал добавлять в угощение что-то действительно вредное, так, по мелочи, всего лишь неощутимое на вкус зелье дружелюбия и большей восприимчивости к суггестии. «Своим гостеприимством я демонстрирую вам, что не держу камень за пазухой», — разочарованно хмыкнул Дамблдор, пожимая плечами, и, стараясь быть максимально убедительным, продолжил. «Поверьте, мы с вами на одной стороне. Перед нами общая цель, и от того, насколько мы будем доверять друг другу, зависит успех реализации моих планов». Волдеморт хотел ответить что-то язвительное насчет доверия планам Дамблдора, Но в этот момент в гостиную сквозь стену влетела светящаяся коза и заблеяла полным злости и разочарования голосом Аберфорта. «Чтоб тебя тролли залюбили, братец!» Оказывается, еще полтора месяца назад Сивилла Трелла не выпала из своей башни и разбилась насмерть. «Об этом мне рассказала одна маглокровка, подруга твоего протеже. Признаться, эта Гринджер вызывает у меня мурашки. Она велела передать тебе. Срочно приходи к брату в пивную. И еще, Альбус, готовься. Клянусь твоей бородой, при встрече я тебе нос сломаю, хитрая ты сволочь. Какого Мордрида ты не досмотрел за нашим шансом на лучшую жизнь? Ты обещал, что следующее пророчество Трелла не загадаю я, а теперь Сивилла червей кормит на кладбище. Хаймэм, очень знакомый голос у твоего родственника, директор Дамблдор, задумчиво произнесла Лестриндж и сморщила нос. Это же тот вонючий верзила из кабаньей головы. Я, кстати, слышала не так давно, что грязнокровка Гринджер сошла с ума и покрошила кучу чистокровных на почве расовой нетерпимости к настоящим волшебникам. Какие милые у тебя знакомства, однако, Том, Белла, я предлагаю вам вместе со мной отправиться в гости к Аберфорту, скроил Дамблдор полное дружелюбие лицо и добавил, на нейтральной территории нам будет гораздо проще договориться, заодно и узнаю, что же понадобилось от меня лучшей ученице Гриффиндора. Идея представить Волдеморта древней ведьме пришла ему в голову далеко не сегодня, однако Альбус рассчитывал, что это случится после того, как они проведут запланированный на Хэллоуин ритуал возрождения. А еще Дамблдор с неудовольствием понял, что Редбл не оставит неосторожные слова Аберфорта без внимания. «Мой господин», — нежно коснулась Лестриндж руки задумавшегося Волдеморта. «Хорошо, давай встретимся с твоим братом», — отвлекся от размышлений темный лорд и, прищурив глаза, прошипел, с подозрением глядя на Дамблдора. «Получается, ты как-то манипулировал пророчицей?» «Да, старик, а Поттеры были всего лишь инструментом твоей военной хитрости. Я полагаю, мне следует задать этому Аберфорту несколько уточняющих вопросов. Империус и Круциатус делают любых молчунов очень говорливыми. Угрожать мне не надо», — Том, — серьезно произнес Дамблдор, сбрасывая маску добродушного пожилого чудака. «Я этого не люблю». И со злостью глядя на оскалившегося в ухмылке Волдеморта, Дамблдор угрожающе прошипел. «Только попробуй тронуть Аберфорта, тогда ни о каком союзе и речи быть не может. Давай вначале разберемся с Керриганом, а потом решим между собой все остальные вопросы. Смотри, старик, только это и сдерживает меня», — с ненавистью прошипел Волдеморт. Дамблдор хладнокровно пожал плечами, как бы говоря, «Мне все равно, что ты там думаешь», и первым поднялся с дивана. «Здесь аппарация заблокирована даже для меня, идемте во двор», — сказал он сухо. Волдеморт и Лестриндж последовали за ним, и Альбус кожей ощутил ненавидящие взгляды временных союзников. Впрочем, чужая злость его не тронула, а любые союзы, как это водится у англичан, вещь недолговечная. «Знакомство с милой волшебницей Батильдой Бэкшот поможет обуздать твой крутой норов, мой мальчик», — подумал он злорадно, открывая портал в Хагсмит. Воскресным октябрьским утром Палпатина разбудили горестные крики домовиков. Родовой камень в подвале пульсировал в рваном ритме. От заламывающих руки ушастиков Палпатин узнал, что Августа Лонгботтом минуту назад умерла в собственной постели. Он приказал поместить тело старой леди в родовой склеп и подготовить стандартные приглашения для желающих проститься с усопшей. Отложив ближайшие планы, Шиф отправился в Хогвартс за сыном. Здесь, в Шотландии, моросил холодный октябрьский дождь, и Палпатин сразу же накинул на себя защитные чары. Прошагав пешком до самого Хогвартса, он вежливо кивнул оскалившемуся в щербатой улыбке Филчу и вошел внутрь. Вероятно, студенты еще завтракали в большом зале, потому что в коридорах было пусто. Палпатин в полном одиночестве поднялся по лестницам на третий этаж и быстрым размеренным шагом направился к директорской башенке. «Добрый день, мистер Снейп», — поздоровался Палпатин, бесцеремонно входя в дверь. Тот, видимо, не ожидал, что кто-то столь непринужденно пройдет сквозь защиту директорского кабинета, и едва не опрокинул чернильницу от удивления. «Здравствуйте, господин министр», — поднялся из-за стола Снейп. «Чем обязан вашему неожиданному визиту?» «Ну зачем же так официально, Северус? Вы можете называть меня по имени, я не обижусь», — усмехнулся Палпатин. «Во-первых, я предлагаю освободить Невилла на неделю от занятий в связи со смертью его бабушки. Мои соболезнования, министр, и я, естественно, даю свое разрешение», — сухо произнес с ней и спросил. «А во-вторых, Что? А во-вторых, расскажите мне, что происходит в Хогвартсе. Декан МакГонагалл прислала мне странное сообщение, и если бы не завал в министерстве, я бы давно здесь появился. Минерва написала, что Поттера снова пытались убить, а мой Невилл оказался в центре событий совершенно случайно и отделался легким испугом. Как я понял из ее послания, все закончилось благополучно. Да, в гостиной Гриффиндора ничего не пострадало, кроме моей гордости, передернул щекой Снейп. Неизвестный и довольно сильный волшебник, который проник в замок под видом Гермионы Грейнджер, вначале убил Севиллу Трелани, а затем едва не прикончил мистера Поттера. Впрочем, в отличие от смерти преподавателя, об этом глупом и заносчивом засранце вряд ли бы кто-нибудь стал сожалеть. Ну, может, кроме его немногочисленных дружков, таких же наглых и тупых гриффиндорцев. Этого волшебника безуспешно ищет Аврорат в Лондоне, а он, оказывается, и здесь уже успел наследить, задумчиво пробормотал Палпатин и спросил, а защите разве не удалось зафиксировать отпечатки его ауры? Аура полностью совпадала с магическим отпечатком Гермионы Грейнджер. Защита замка спокойно пропустила чужака даже в гостиную факультета, вздохнул с ней и приязвительно добавил, если бы вы, министр, хорошо учили зельеварение в свое время, то наверняка знали бы, что магия этого гениального зелья полностью копирует ауру и внешность жертвы. Так что волшебник, использующий оборотку, легко мог бы проникнуть даже в министерство. Это еще раз демонстрирует превосходство зельеварения над всеми остальными разделами магии. Меньше пафоса, директор Снейп, ухмыльнулся Палпатин. Никто ведь не принижает значимости вашего любимого предмета. Меня интересует, почему вы сразу не сообщили в Аврорат? Я боялся, что школу могут закрыть из-за угрозы для учеников, пожал плечами Снейп. Тогда все ваши нововведения в образовании пошли бы на смарку. Все ясно, кивнул Палпатин, принимая оправдание собеседника. Тогда вопросов нет. Думаю, завтрак в большом зале как раз подошел к концу. Сегодня ведь выходной, а значит, старшекурсники скоро отправятся на прогулку в Хагсмит. Я сейчас же пошлю домовика сообщить вашему сыну о смерти его бабушки и что вы ожидаете его внизу, сказал Снейп. К сожалению, мой камин пока находится в нерабочем состоянии. Тогда не буду вас больше отвлекать, директор, поднялся из кресла Палпатин. Через полчаса, который он провел на улице возле главных дверей замка, наружу вывалила толпа гомонящих студентов. Сына Шиф узнал сразу, тот был бледен и взволнован. Рядом с Невиллом шли Поттер и Рон Уизли, о чем-то разговаривая между собой. Поздоровавшись сразу со всеми троими, Шиф взглядом предложил сыну идти вместе с друзьями, после чего зашагал по направлению к Хагсмиду, иногда отвечая на приветствия спешивших вперед них студентов. Однако Невилл подавленно молчал всю дорогу, болтовня друзей не помогла тому отвлечься. Шиф чувствовал, как магия сына пульсирует в рваном ритме, показывая бурю эмоций, терзающих душу молодого волшебника. «Пожалуй, в таком состоянии трансгрессия будет для тебя опасна», — резюмировал Палпатин, когда они вышли за пределы антиоперационного барьера. «Давай тогда полетим домой через камин в кабаньей голове. Гарри, а может, мы тоже в кабак Каберфорту заглянем? Старик больше не посмеет нас выгнать. Мы ведь, считай, уже взрослые. Хоть выпьем с тобой нормального пива, а не сладкой бурды, которая только малышам и нравится», — обрадовался Рон Уизли. Желудок подростка квакнул, вызвав смех у Поттера. Невилл тоже улыбнулся, настолько звуки, издаваемые вечно голодным животом Рона Уизли, были смешными. Отделившись от основной толпы студентов, которая рассосалась по улицам Хагсмида, они вчетвером направились по тропинке, ведущей к кабаньей голове. Всю дорогу развеселившиеся Гарри и Невилл подкалывали Рона, что тот, похоже, проглотил чью-то жабу. В какой-то момент Палпатин остановился, ощущая, как вероятности закручиваются в тугой узел. Только когда Невилл, ушедший немного вперед, окликнул его, Шиф двинулся дальше. Стоящий на отшибе кабак на миг показался Палпатину ловушкой, и он мгновенно начал концентрировать силу. Из полутемного помещения кабаньей головы пахнуло вонью прокисшего пива и козлятины, заставив Палпатина недовольно поморщиться. Как только он следом за Невиллом и его друзьями вошел внутрь, то немедленно заметил отвлекающие внимание чары, наложенные на один из столиков. Туда как раз подходил хозяин заведения, несущий на подносе кружки с пивом. Шиф не собирался оставлять за спиной неизвестных волшебников. Он взмахнул рукой, и чужое заклинание рассеялось. Легкое марево, искажавшее воздух в углу, исчезло, и Палпатин увидел лица людей, сидевших за общим столом. Дамблдор, Лестрингж и Грингер смотрели на него с чувством превосходства и ухмылялись. Рядом с известной пожирательницей смерти сидел молодой мужчина смазливой внешности, заметив которого Гарри Поттер вскрикнул и схватился за шрам, а потом у Аберфорта, вероятно, почувствовавшего, что он стоит на линии огня, разжались руки, зазвенели пивные кружки, с грохотом падая на грязный пол. Это послужило спусковым крючком, и маги, отбрасывая стулья, повскакивали на ноги. Значит, блохастые уже целую неделю бегают по лесам, высунув язык, а он тут пиво пьет со своими якобы идейными противниками, насмешливо произнес Палпатин, разглядывая физиономию возродившегося Волдеморта. В общем так, вы все арестованы, господа бандиты, и прошу вас, не надо сопротивляться аресту, иначе могут пострадать невинные. Впрочем, сопутствующий ущерб меня не остановит, одними губами произнес Палпатин, и на мгновение его лицо преобразилось в физиономию Питера Керригана. Часть 72. Победа, но какой ценой? Тишина – странная штука. Бывает счастливая тишина, когда жена обнимает мужа, вернувшегося с войны, и в этот момент им просто не нужны слова. Бывает мертвая тишина, та, что повисает в комнате, где осененный покрывалом вечной невесты испускает последний вздох всеми забытый старик. Но есть иная тишина, опасная, напряженная. Она звенит в силе натянутой струной, предупреждая о буре, что скоро разразится. Это чувство знакомо немногим, но те, кто его испытывал, никогда не забудут. Оно охватывает человека за мгновение до того, как снежная лавина сорвется со склона. Оно впивается в самое нутро, когда замерзшие на ледяном ветру пальцы скользят по спутавшимся стропам парашюта, а земля стремительно несется навстречу. Но ярче всего оно проявляется, когда вдруг все внутри сжимается в ледяной ком, и ты понимаешь, уже ничего нельзя исправить. Именно в такие моменты наступает та самая звенящая тишина, перед которой меркнет любой кошмар. Но на заре эпохи человечества существовали, и наверняка существуют до сих пор, люди особой породы. Для них звенящая тишина лишь прелюдия к чудовищной симфонии, симфонии кровавой битвы, где каждый звук – это предсмертный хрип, а каждый аккорд – чья-то отнятая жизнь. Они обожали эту ужасную музыку, и не существовало большего счастья, чем убивать других, и не было иной цели, кроме как пожирать чужие жизни. Темный лорд не собирался медлить, ему было плевать, что могут пострадать невинные. Едва разглядев насмешливую улыбку на лице Фрэнка Лонгботтома, Волдеморт ударил бомбардой Максима, желая убить сразу всех, и Палпатина, и трех растерявшихся подростков, сгрудившихся за его спиной. Шиву очень понравилось использовать заклинание, подсмотренное в голокроне Гриндевальда. Энергии для его активации потреблялось немного, а подпитывались чары от вражеских заклинаний и смерти людей, попавших в изумрудное пламя. Луч бомбарды, сверкающий болид толщиной с ногу слона, растворился в защите с безобидным пшиком. Та вспыхнула изумрудным огнем и стала еще крепче. «А во, сколько у тебя теперь магии! Я вижу, смерть пошла тебе на пользу, мерзкий грязнокровка!» Рассмеялся Палпатин ледяным смехом, и жало сибхской силовой техники Дунмоч с неслышимым хрустом вонзилась в самую болезненную точку души темного лорда. «Саш-сихихас!» – прошипел Волдеморт с яростью в голосе. Призрачная граница, отделявшая разум человека от инстинктов зверя, мгновенно растаяла, разъеденная кислотой ненависти. От взрыва неструктурированной магии, едва не разорвавший источник темного лорда, досталось всем. Стены и крыша кабаньей головы просто перестали существовать, разлетевшись пылью. Ударная волна понеслась дальше, во все стороны, превращая дома на улице в прах. Вспыхивающие тут и там защиты периметров гасли, словно свечи на холодном ветру. К счастью, до центра деревни убийственная волна не добралась, и ученики Хогвартса, гуляющие по магазинам, остались живы. Буквально через секунду прямо на центральной улице открылся портал, из которого вывалились профессора во главе со Снейпом. Не тратя время на разговоры, взрослые маги начали экстренную эвакуацию детей из Хагсмида, в раз ставшего смертельно опасным местом. Жители деревни бросились в рассыпную. Пространственные переходы вдруг перестали работать, камины в домах отключились, и Снейп разрешил всем желающим спрятаться в замке вместе с ними. Первыми через стационарный портал направились мадам Размерта и мистер Амброзиус Флюм с женой и детьми. За ними последовали многие другие, хотя часть жителей предпочла остаться дома, Несмотря на призывы МакГонагалла и Слизнарта, вокруг школы начал величественно разворачиваться сверкающий защитный купол. Каменные крылатые свиньи стремительно взвелись в воздух, защищая периметр от возможных врагов, а гранитные статуи могучих воинов забряцали оружием, спрыгивая с постаментов по всему замку. Источник Хогвартса заработал с удвоенной силой, даря профессорам школы еще больше магии. Псевдоразум древнего замка ощутил страшную угрозу всему живому, и защитные механизмы сами собой проснулись от многовековой спячки. Противодиаболика, со всех сторон окружавшая Палпатина и сгрудившихся за его спиной подростков, сыто загудела, взрываясь синими протуберанцами. Из бушующего пламени сформировались сразу четыре драконьих пасти, которые хищно оскалились, перед тем как броситься на врагов. Аберфорд первым попал под удар гениальных чар Гриндевальда и вспыхнул как спичка. Защита младшего Дамблдора просто схлопнулась, не выдержав напора магии запредельной силы. Остальные волшебники смогли успешно противостоять атаке огненных драконов, хотя Волдеморту и пришлось защищать Беллатрикс Лестриндж. Дамблдор попытался сбежать. Он не желал сражаться вот так, спонтанно, на неподготовленном заранее поле боя. Яд бывает гораздо опаснее кинжала, когда все просчитано и движется согласно разработанному плану. Драться на чужих условиях Дамблдор не собирался. Вот только к досаде великого светлого волшебника, которая расцвела синюшными кляксами на его лице, разом постаревшим от усталости, портальная магия в Хагсмиде больше не работала. Палпатин материализовал в левой руке антипортальный артефакт собственного изготовления и насмешливо подсокал языком, как бы говоря, спрятаться уже не получится. «Давайте все вместе», — рассерженной змеей прошипела Гермиона Грейнджер, дергая за рукава обоих великих магов. К досаде Палпатина, и Дамблдор, и Волдеморт, и даже Лестриндж послушались ту без возражений. Сфокусированный удар четырех далеко не слабых волшебников оказался значительно мощнее, чем все, что пока видел Палпатин на земле. Бешеный поток магии разметал синее пламя защиты и добрался до них. Рональд Уизли истошно взвыл, а затем лицо рыжего парня очень быстро лишилось кожи и мяса. Голый череп покрылся уродливыми трещинами, и в следующий миг скелет Уизли просто рассыпался мелкими осколками костей. Защита Невилла, усиленная Палпатином, сработала безупречно. Совершенно невредимый, тот всего лишь отлетел на сотню метров назад. Однако не успел Невиллу подняться с земли, как того неожиданно атаковала Нагайна, которая примчалась из запретного леса по мысленному зову хозяина. Поттеру спастись удалось случайно. Точнее, невероятная, сказочная удача, сформированная пророчеством Трелани и подкрепленная верой жителей магической Англии, позволила тому спрятаться в тени непробиваемой чарами защиты бывшего ситха. Палпатин атаковал, не доставая палочки. Его ответные чары внешне были похожи на стаю гигантских рыжих муравьев. Возникшие прямо из воздуха огромные насекомые бросились на противника со всех сторон. Волдеморт, спасаясь от неизвестной атаки, просто взлетел в воздух, а вот остальные не успели ничего сделать, как оказались погребенными под гигантской шевелящейся кучей. Волдеморт ударил авадой, но смертельное заклинание обогнуло Палпатина по дуге и сцепилось с экспеллиармусом пришедшего в себя Поттера. Шиф немедленно запустил в Волдеморта чары разложения, и тому даже пришлось бросить собственную палочку, чтобы избежать мгновенной смерти. Разорванная дуга Приори Инкантатим хлестнула откатом Поттера, тот грохнулся на задницу и зашарил в пыли, пытаясь отыскать слетевшие очки. В этот момент вспыхнувшие впереди Одиска Фаер уничтожила чары из пиктского наследия Лонгботтомов. Дамблдор, который стоял спиной к спине с Гриндджер, отбиваясь от наседающих муравьев, с видимым усилием загнал обратно в палочку огненное заклинание. Молодая волшебница с яростью оторвала впившегося в ее щеку муравья и мстительно раздавила хищное насекомое каблуком. Беллатрикс Лестриндж, которая в момент атаки Палпатина находилась немного в стороне, мимолетно напомнила Шиву погрызенное червями яблоко с фермы Агденов. Постояв несколько секунд, тело мертвой пожирательницы упало, распадаясь неаппетитными кусками. Ну вот, месть за Лонгботтомов свершилась. Конечно, лучше бы это сделал сам Невилл, но и так неплохо вышло, подумал Палпатин, отбивая заклинания Дамблдора и Грейнджер. Пользуясь поддержкой союзников, Волдеморт завладел палочкой и с удвоенной яростью продолжил засыпать Палпатина убийственными заклятиями. Темный лорд больше не рисковал использовать аваду и не пытался навредить Поттеру. Того вообще никто не атаковал, поэтому Гарри просто растерянно топтался в нескольких шагах позади Палпатина, не понимая, что ему делать. любимый Экспеллиармус, которым Гарри точно пару раз попал в Волдеморта, не произвел на того никакого воздействия. Поттер просто не понимал, что на каждом из сражавшихся магов было навешано сразу по несколько защитных амулетов, для которых простые школьные заклинания были не страшнее комариных укусов. Шиф почувствовал, что от Хогвартса к ним летит яростный сгусток огненной магии, связанный с источником замка. Палпатин резко обернулся, желая понять, что происходит. В той стороне, куда он отправил сына, Нагайна пыталась продавить защиту Невилла, чтобы добраться до человеческого тела. Змея неутомимо бросалась на лежащего подростка, который пока ничего не мог противопоставить яростным атакам волшебной гадины. К счастью, защитный амулет работал прекрасно, защищая сына от смерти. Палпатин почувствовал, что посланник Хогвартса уже здесь, и над головой Невилла появился феникс, держа в когтях распределяющую шляпу. Из старинного артефакта выпал меч Гриффиндора и сам собой влетел в руку Невилла. Если ребенка обучать фехтованию с детства, некоторые навыки закрепляются на всю жизнь. И как только змея вновь бросилась в атаку, Невилл элегантным движением применил, на взгляд Палпатина, классический сайча. Отрубленная голова огромной рептилии отделилась от тела, падая к ногам сына, и феникс тут же ринулся вниз. С победным клёкотом магическая птица начала выклёвывать глаза поверженного врага, стараясь побыстрее добраться до мозга. «Молодец, Невилл, хороший удар. Не зря вы столько времени тренировались с Чжоу Чанг», — весело подумал Палпатин и перевёл взгляд на врагов, тщетно пытающихся пробить его защиту. Глаза бывшего ситха замерцали алыми всполохами из-под накинутого капюшона мантии, а губы растянулись в злой ухмылке.